Зомби. Чак Паланик, «Зомби», 2015 год. Теорию деволюции предложил Гриффин Уилсон. Настоящий злой гений. Он сидел в двух рядах позади меня на занятиях по органике. Он первым совершил большой скачок назад. Мы все узнали от Триши Гединг. Она лежала с Гриффином в одной палате на соседней койке за бумажной ширмой. Триша притворилась, что у нее месячная, лишь бы сочкануть контрольную по истории восточных цивилизаций. Триша услышала громкое «бип», но внимания не обратила. Потом они с медсестрой увидели Гриффина Уилсона. Тот лежал на койке, будто манекен для отработки искусственного дыхания, едва дыша, не двигаясь. Все решили, что это шутка, ведь он по-прежнему сжимал в зубах бумажник, а к вискам его лепились электроды с проводками. В руках Гриффин Уилсон держал прямоугольную коробочку и давил на большую красную кнопку. Коробочка эта висела на стене в палате у всех на виду, дефибриллятор для экстренной помощи при остановке сердца. Гриффин, должно быть, снял его со стены и прочел инструкцию, прилепил электроды к вискам и сделал себе простейшую лоботомию. Вот так запросто прилепил, нажал и сделал. Операция оказалась по силам даже 16-летнему подростку. На уроках по литературе мы с мисс Чен учили монолог «Быть или не быть». Между двумя этими состояниями существует гигантская серая пропасть. Наверное, во времена Шекспира люди и не знали о том, у них было только два выбора. Зато Гриффин Уилсон понимал, итоговые экзамены – это ворота в большую серую жизнь. Колледж, женитьба, налоги, дети. Последних еще надо растить и воспитывать, чтобы как-нибудь не удумали расстрелять одноклассников. Гриффин Уилсон понимал, наркотики – средства коварные, их нужно все больше и больше. Талантливые и одаренные рискуют стать чересчур умными. Мой дядюшка Генри постоянно твердит, хороший завтрак очень важен, потому что мой мозг еще растет, развивается. Никто, правда, не задумывается, вдруг мозг вырастет слишком большим. Мы, в принципе, большие животные, умеющие вскрывать раковины и жрать устриц. Теперь, правда, прогресс требует следить за 300 сестер и братьев Кардашьян и 800 братьев Болдуин. Нет, я серьезно. Такими темпами Кардашьяны и Болдуины скоро вытеснят других людей как вид. Мы, получается, тупиковая ветвь эволюции, которой суждено угаснуть. Гриффина Уилсона можно было спросить о чем угодно. Например, кто подписал генские договоры, он сказал бы. Точно мультяшный волшебник, обещающий «сейчас я выну из жопы кролика». Абракадабра, и вот вам ответ. На органической химии он мог до посинения рассказывать о теории струн, но по-настоящему Гриффин Уилсон хотел быть счастливым. Не просто не грустить, а испытывать прямо-таки щенячий восторг. Не париться из-за придурка босса или изменений в налоговом кодексе, а еще он боялся смерти. Хотел быть и не быть одновременно. Такой вот он гений, пионер в своей области. Студенческий советник заставил Тришу Гединг поклясться, что ни одна живая душа ни о чем не узнает, но вы же понимаете, слухи разлетаются моментально. Администрация школы испугалась волны подражаний, ведь дефибрилляторы сегодня везде и всюду. После того случая Гриффин Уилсон стал как никогда счастлив. Он постоянно ржет и пускает слюни. Специалисты по работе с недоразвитыми аплодируют ему и осыпают похвалами, если он сам сходит в туалет. Вот вам и двойные стандарты. Нам придется зубами и когтями драться за малейшее продвижение по карьерной лестнице, а Гриффин Уилсон до конца дней будет радоваться дешевым конфеткам и очередным сериалам «Скалы Фреглов». В прежней жизни он чувствовал себя ничтожеством, пока не победил во всех турнирах по шахматам, а буквально вчера, прямо на утренней перекличке, достал из штанов хозяйство и принялся мастурбировать. Народ отзывался слишком медленно, а миссис Рамирес дошла только до фамилии на «С» и «Т». Она кинулась к Гриффину Уилсону, Но тот успел прокричать: «Сейчас я выну из штанов кролика!» и забрызгал горячей сметанкой книжный шкаф, в котором ничего, кроме сотни экземпляров «Убить пересмешника» и не было. Все это время он ржал. Лоботомия или не лоботомия, он все еще знает цену фирменным фразочкам. Гриффин Уилсон перестал быть зубрилой занудой, теперь он душа компании. После удара током у него даже прыщи прошли, результат прямо-таки налицо. Через неделю Триша Гединг сняла со стены спортзала, где занималась зумбой, дефибриллятор и отправилась с ним в уборную. Заперлась в кабинке и сделала себе лоботомию. Теперь ей пофиг, где и когда ее застанут месячные. Ее ближайшая подруга стырила дефибриллятор в туалете при магазине стройматериалов, теперь бродит по улицам в любую погоду с голым задом. И это ведь не самые худшие представители школы. Староста и капитан команды «Черлидерш» — лучшие, первые, все, кто играл главную роль в спортивных мероприятиях. Отсюда и до самой Канады исчезли все дефибрилляторы. И теперь на футбольном поле никто по правилам не играет. Даже если команда не заработает ни очка, ее члены радостно дают 5 друг другу. Ребята остаются молодыми и горячими, им плевать, что когда-нибудь молодость пройдет. Это и суицид, и одновременно нет. В газетах не называют истинных масштабов происходящего. Издания льстят себе. У Триши Гединг в Фейсбуке подписчиков больше, чем у нашей ежедневной газеты. Средства массовой информации, ну-ну, как же. У них на первой полосе безработица и войны. Прямо душа поет, правда? Дядюшка Генри зачитал мне статью. Предлагает ввести новый закон о 10-дневной задержке при продаже портативного дефибриллятора. Типа нужно время для тщательной проверки покупателя, биография, справка от психиатра. Правда, это пока только проект. Сидим за столом, завтракаем. Дядюшка Генри смотрит на меня строгим взглядом и спрашивает: «Если все твои друзья сиганут со скалы, ты с ними прыгнешь?» Дядюшка мне за папу и маму. Он не хочет признавать, но за краем скалы удобная жизнь с отдельными местами на парковке. Дядюшка Генри не понимает, что все мои друзья уже сиганули. Они, может, и ограниченные, однако тусоваться не перестали. Теперь тусуются даже чаще и больше. У них мозги, как у деток и сексапильные подружки. Им перепало лучше от обоих миров. Лекиша Джефферсон отлизала Ханне Финнерман прямо на курсах плотников для начинающих. Та пищала и извивалась, развалившись на сверлильном станке, а Лора Лин Маршалл отсосала Фрэнку Рэндаллу на кулинарных курсах. Все на них пялились, и фалалель у них подгорела, но никто и не подумал заявить в полицию. Нажав красную кнопку на корпусе дефибриллятора, вы претерпите кое-какие изменения, это правда, но вы о них не узнаете. Если подросток устроит себе электролоботомию, ему потом и убийство с рук сойдет. На внеклассных занятиях я спросил у Бориса Деклана, больно было? Он сидел в столовке, спустив штаны до колен. На висках у него краснели следы от ожога. Я спросил, больно бьет током? И он не ответил. Только вынул палец из жопы и задумчиво так обнюхал. В прошлом году он набрал себе больше всех баллов по учебе. Во многих отношениях он стал куда стрёмнее, чем раньше. Оголив зад посреди столовки, предлагает мне понюхать его палец. Нет уж, спасибо. Борис Деклан ничего не помнит. Улыбается слюнявой наркоманской улыбкой. Измазанным в говне пальцем стучит себя по виску и тычет в сторону стены. Там плакат от службы психологической помощи. Белые птички на фоне голубого неба. Внизу надпись туманными буквами «Настоящее счастье – воля случая». Администрация этим плакатом завесила место, на котором прежде висел дефибриллятор. В общем, куда ни приведет жизнь Бориса Деклана, он окажется там, где надо. Он уже в нирване для поврежденных башкой. Школьный округ был прав. Пойдет волна подражаний. Иисус без обид. Кроткие земли не наследуют. Примечание Евангелия от Матфея, глава 5, стих 5. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Конец примечания. Если судить по сообщениям реалити-телевидения, ее загробастают горлопаны, и я говорю «пусть», кардашьяны и болдуины, как инвазивные виды, вроде кудзу или полосатых мидий, пусть дерутся за власть над дерьмовым миром реальности. Долгое время я слушал дядюшку и не дергался, теперь вот не знаю. Газеты предупреждают о террористах и бомбах, начиненных спорами сибирской язвы и новых вирулентных штаммах менингита, а в утешение могут предложить разве что скидочный купон в 20 центов на дезодорант. Как это манит? Ни сожалений, ни тревог. Все успешные ребята из моей школы уже поджарили себе мозги, остались только лохи. Лохи и те, кто туп от рождения. Ситуация пипец. Я просто неумолимо стану отличником, но тут дядюшка Генри отсылает меня в Туин Фоллс, думает так отсрочить неизбежное. Сидим в аэропорту у гейта, дожидаемся посадки, и я отпрашиваюсь у дяди в туалет. В уборной притворяюсь, будто мою руки, а сам смотрю в зеркало. Дядюшка спрашивает, чего это я много в зеркало на себя любуюсь? Отвечаю, не любуюсь, ностальгирую. Смотрю, как мало осталось от родителей. Отрабатываю мамину улыбку. Люди редко практикуют улыбки, и потому, когда приходит время явить всем счастливый вид, они никого не могут одурачить. Я практикую собственную улыбку, и вот он, мой билет в блестящее будущее работника цепочки закусочных. Не то что унылое существование всемирно известного архитектора или хирурга-кардиолога. Еще я вижу в отражении точно пузырь с моими мыслями, как в комиксах, дефибриллятор на стене. У меня за спиной, совсем рядом, заперт, в металлическом шкафчике за стеклом. Разобьешь, и включится сигнал тревоги, засверкает красный сигнальный огонек, надпись над шкафчиком «АНД», а рядом значок «Молния, бьющая в сердце». Шкафчик похож на бронированную витрину с какой-нибудь короной, как в голливудском фильме про ограбление. Я вскрыл его. Тут же срабатывает сигнализация, загорается мигалка. Быстро, пока не прибежали герои-спасатели, устремляюсь в кабинку для инвалидов. Присев на крышку унитаза, открываю коробочку. Внутри на крышке инструкция на английском, испанском и французском, плюс комикс. Такая вот защита от дурака. Если протянуть слишком долго, шанс пропадет. Скоро все дефибрилляторы окажутся под замком, вне закона, и будут они только в распоряжении медиков. У меня в руках мое вечное неприходящее детство, моя личная машина блаженства. Руки действуют сами собой, пальцы снимают защитную пленку с наклеек на электродах, уши ждут, когда раздастся громкий гудок, извещающий о том, что аппарат заряжен и готов жахнуть. Большие пальцы знают, как лучше. Сами легли на красную кнопку. У меня в руках будто джойстик. Я словно президент в одном шаге от ядерной войны. Стоит нажать, и старого мира не станет, начнется новая реальность. Быть или не быть? Животных Господь благословил отсутствием выбора. Всякий раз, как я открываю газету, меня тошнит. Еще секунда, и я забуду, как читать. Плевать будет на глобальное изменение климата, на рак и геноцид, на гибель природы, на атипичную пневмонию и религиозные конфликты. По громкой связи называют мое имя, я его скоро забуду. Воображаю, как дядюшка Генри стоит у Гейтса с посадочным талоном в руках. Он этого не заслужил. Он должен знать, что это не его вина. Так и не сняв электродов, иду с дефибриллятором сквозь толпу к Гейту. Витые провода свисают у меня с головы, как два тонких поросячьих хвостика. Аккумулятор в руках, словно бомба у шахида, который вознамерился уничтожить собственный коэффициент интеллекта. При виде меня бизнесмены бросают чемоданы на колесиках и бегут. Отцы семейств уводят детей подальше. Какой-то тип возомнил себя героем и кричит мне: «Все будет хорошо!» Он кричит: «В жизни есть смысл!» Мы оба знаем, это все ложь. Я сильно вспотел. Как бы электроды не отлепились, вот он последний шанс излить душу, исповедаться перед окружающими. Я не знаю, буду ли счастлив, не знаю, как все исправить. Открываются двери, и в зал ожидания вбегают солдаты нацгвардии. Я, как тибетский монах-буддист или кто-то там еще, облил себя бензином и проверяю напоследок, работает ли зажигалка. Стремно было бы облиться горючкой и попросить чиркнуть спичкой какого-нибудь незнакомца, особенно в наши дни, когда почти никто не курит. Стою в центре зала ожидания, весь мокрый. Не от бензина, правда, от пота. Мысли неуправляемо вертятся, роются в мозгу. Внезапно дядюшка Генри хватает меня за руку и говорит: «Ранишь себя, Тревор, ранишь и меня». Он держит меня, а я держу пальцы над красной кнопкой и говорю ему: «Все не так страшно, говорю, я все равно буду любить тебя, дядюшка Генри, просто забуду, кто ты мне». Мысленно произношу последние слова, молюсь, молюсь о том, чтобы батарея оказалась заряжена, напруги хватит, чтобы стереть из памяти то, что я сказал «люблю» в присутствии сотен посторонних. Хуже того, я признался родному дяде, этого мне не пережить. Люди вместо того, чтобы спасать меня, достают телефоны, дерутся за лучший угол съемки, как в день рождения или Рождество. На меня обрушиваются тысячи фрагментов воспоминаний. По школе я скучать не стану. Мне даже имени своего не жалко, но будет недоставать одной мелочи из того, что я запомнил о папе с мамой. Мамины глаза, папины нос и лоб. Родителей больше нет, они сохранились во мне. При мысли, что я больше их не узнаю, становится больно. Стоит нажать кнопку, и я буду считать отражение в зеркале исключительно своим. Дядюшка Генри повторяет: «Ранишь себя, Тревор, ранишь и меня». Говорю: «Я все равно останусь твоим племянником, только не буду этого знать». Тут какая-то дамочка выходит из толпы и хватает за руку моего дядюшку. Она произносит: «Ранишь себя, ранишь и меня тоже». Потом еще кто-то берет ее за руку, а его берет за руку еще кто-то и говорит: «Ранишь себя, ранишь и меня». Незнакомые, чужие люди берутся за руки, связывая себя живой цепью, образуя ветви. Мы теперь как молекулы кристаллизуемся в некоем растворе. Повсюду люди берутся за руки и повторяют одно и то же: «Ранишь себя, ранишь и меня, ранишь себя, ранишь и меня». Эти слова волной, медленным эхом расходятся от центра зала к краям. Подходят все новые люди, берут за руки других, те других, те других, те моего дядю, а он держит меня. Звучит банально, однако лишь потому, что слова любую правду превращают в банальность. Что бы ты ни хотел сказать, слова все испортят. Раздаются голоса других незнакомцев издалека, с больших расстояний. Они доносятся из динамиков телефонов, потому что люди смотрят на нас через камеры сотовых. «Ранишь себя, ранишь и меня». В дальнем конце кафетерия из палатки с сосисками выходит паренек, хватает кого-то за руку и кричит: «Ранишь себя, ранишь и меня». Ребята в палатке Taco Bell и ребята в палатке Starbucks, забросив работу, берутся за руки, хватают меня, через всю толпу произносят те же слова. И вот уже когда я думаю, что все закончилось, народ разойдется, все отправятся по местам, сядут на самолеты и улетят, потому что стоит тишина, и очередь, держась за руки, проходит через рамку металлодетектора. Ведущий новостей в телевизоре под потолком вдруг прижимает палец к уху и говорит: «Экстренные новости». Он явно смущен, потому что читает с монитора незапланированный текст: «Ранишь себя, ранишь и меня». Раздаются другие голоса, голоса политических экспертов с Fox News, приглашенных комментаторов со спортивных каналов, и все говорят то же самое. По ящику показывают людей снаружи, на парковках и в пешеходных зонах. Все они держатся за руки, будто скованные одной цепью. Каждый снимает на телефон каждого, и даже за мили отсюда люди держатся за руки, видят меня. Трещат статикой рации гвардейцев: «Ранишь себя, ранишь и меня». Как поняли, прием. Теперь уже никакого дефибриллятора не хватит, чтобы всем нам поджарить мозги. Да, в конце концов, людям придется отпустить меня, но пока все держатся крепко, чтобы связь не прервалась. Если возможно подобное, кто знает, что еще может случиться. Девчонка в палатке «Бургер Кинг» кричит: «Мне тоже страшно». Паренек в другой закусочной рядом кричит: «Мне все время страшно». Все кивают: «Мне тоже, мол». В довершение всего сверху раздается громоподобный голос «Внимание!». Он произносит «Внимание!». Голос женский — это диктор, что объявляет имена людей по громкой связи. Все слушают, наступает гробовая тишина. «Кто бы ты ни был, знай!» — говорит дама из службы информации. Слушают все, думая, что обращаются к нему или к ней. Из тысячи динамиков доносится пение. Диктор поет, словно птица, не какой-нибудь там попугай или обученная говорить ворона из поэмы Эдгара Аллана По. Диктор заливается трелью, четко по нотам, как канарейка, по нотам, в которые не втиснешь существительное и глагол. Этой песней можно наслаждаться, даже не понимая ее, любить, не зная, о чем она. Через смартфоны и телевизоры песня разносится по всему свету. Голос — само совершенство, самый лучший. Мы упиваемся им, он заполняет наши души, вытесняя страх, мы становимся единым целым. Правда, это еще не конец. Я на экранах всех телевизоров, насквозь пропотевший, электрод отлепился и сползает по щеке. Это, конечно, не тот счастливый конец, на который рассчитывал я, но если вспомнить, с чего началось, с Гриффина Уилсона в медпункте, зажавшего в зубах на манер капы бумажник. Не такое уж и плохое получается начало.